Глава 4. Лунные тыквы. Утром лисичка, как всегда, лизнула щеку Луны и сказала: «Уаф-уаф». Лу разлепила глаза. «Привет, лися». Она посмотрела на прикроватную тумбочку. На ней лежал дневник трав. Лу задрала голову и глянула на полку. В утреннем свете глиняная голова казалась не такой жуткой. Просто кругляш с двумя дырочками глаз, бороздками волос и полоской рта. «Не приснилось», — задумчиво произнесла Луна и широко улыбнулась. Лисичка нетерпеливо спрыгнула с постели и потянула за край одеяла. «Встаю, встаю». Луна потопала в ванную, но увидела, что на кухне мама делает бутерброды, а рядом стоит термос и закипает электрический чайник. «Мам, а ты чего так рано встала?» – спросила Лу. «Плохо спалось», – вздохнула мама. Все ворочалось и просыпалось. Она и правда выглядела неважно. Лу подошла к маме и обняла, уткнувшись в мягкую махровую кофту. «Мам, прости меня». Уютные мамины руки крепко обняли ее. «И ты меня прости. Я не должна была на тебя давить. У нас своя семья, у Артура своя». От этих слов Луне стало не по себе. «Ну что, сварим сегодня тыквенный суп?» – спросила мама. Лу кивнула. Она не стала напоминать, что суп нужно было варить именно вчера, в день осеннего равноденствия. Но тыквенный суп вкусен в любой день, особенно в осенний, не так ли? Лу отправилась в ванную, и пока чистила зубы, мысли ее вернулись к ночной гостье. Она так задумалась, что когда одевалась, даже не выбрала носки. Просто растерянно взяла первые попавшиеся и машинально натянула на ноги. «На улице прохладно, надень ветровку», — сказала мама, протягивая ей термос и контейнер с бутербродами. «И пора завязывать с уличными завтраками. Наверное, сидишь на сырых скамейках или камнях». «Лучше не рассказывать маме о колодце». Луна побыстрее запихнула перекус в рюкзак. «Вчера не отдала, потому что была рассержена. Но вот, подарок от Алисы». Мама протянула Луне небольшой красный мешочек. И Лу взяла его без пререканий, стараясь больше не провоцировать ссоры. Волшебство волшебством, но добрая мама все-таки нравилась больше надутой и злой. Лу положила мешочек на низкий столик в прихожей и стала обуваться. Лисичка поставила передние лапки на него же, взяла мешочек в зубы, а потом попыталась зайти в детскую. Но почему-то у нее не получалось. Она бегала вокруг порога туда-сюда, тихонько поскуливая. «Подожди немного, я почти готова», — сказала Луна, думая, что лисе не терпится на улицу, вот и носится по коридору. Лу, быстро накинув ветровку и натянув на голову длинную полосатую гномью шапку, окликнула собаку. «Идем, идем, лися!» Корги оставила мешочек и побежала за подругой. На улице снова был густой туман. Лу вспомнила, что ночная гостья приглашала ее в заброшенный сад. «Навестим наших новых знакомых?» – спросила она лисичку. Корги вильнула хвостом. «Куда скажешь, человече, туда и пойдем». «Тогда, наверное, в сад», — нерешительно сказала Лу. Она медленно перешла через мост. Казалось, что деревья за ночь словно шагнули и теперь топтались у самой кромки оврага. Все-таки есть у тумана удивительная особенность — превращать обычные вещи в таинственно устрашающие. Лу двинулась по лесному туннелю. Лисичка сегодня тоже была какая-то притихшая. Она почти не бегала и только вяло обнюхивала ржаво-коричневую осеннюю траву. Даже мяч сегодня с собой не взяла. Луна остановилась и посмотрела на резинки носков, торчащие из ботинок. Голубые в розовую полоску. Ну, хоть теперь она знает, какие на ней носки. А то уже показалось, что туман и у нее в голове. Лу вышла на развилку, потопталась и двинулась таки к саду, разглядывая пустырь. Туман клубился так низко, что казалось, на диком поле пасутся белые барашки. На колосках, пушистых и похожих на хвост лисички, вдоль тропинки висели тонкие ниточки паутины. «Паутинный телефон», — вспомнила Луна слова Гало. Высокие сухие стебли валерьяны украшали маленькие, аккуратные, всего с ладошку, паутинки. Почему-то именно осенью их кругом становилось неожиданно много. Хотелось снять и забрать с собой. Но Лу знала, что это неприкасаемая красота. Тронешь пальцем, и не станет этого природного кружева. В саду было тихо и спокойно. И тут Луна увидела мши. Дракончик сидел на краю полуразрушенного колодца и пускал из ноздрей колечки дыма, которые сливались с туманом. Луна даже подумала, а не его ли проделки эти белые клубы, и правда ли он выпускает из ноздрей дым. Мши же наклонил голову и поглядел золотым глазом на пришельцев. Лисичка слабо вильнула хвостом. Мшистый дракон сделал то же самое. Его хвост был очень длинным, примерно раза в два длиннее тела. Поэтому, когда он пробовал им вилять, казалось, что в траве ползет змея. «Воф!» — сказала лисичка. «Хрш!» — прошипел дракончик. Неожиданно он слетел с колодца и побежал вглубь сада. Лисичка с радостным лаем бросилась за приятелем и мгновенно исчезла в тумане. Лу испугалась, что потеряет корги, и побежала следом на лай. Она прошла под старой деревянной аркой, увитой девичьим виноградом в краснеющих листьях, и оказалась на небольшом огороде. Тут росли и зрели тыквы. Одни были дымчато-серые, другие почти белые. Некоторые совсем с кулачок, а несколько уже с человеческую голову и больше. «Ты пришла», — прошелестело у нее над головой, словно порыв ветра погладил листву. Перед луной вдруг возникла принцесса мотыльков. «Я так рада! Я хотела убедиться в том, что ты мне не приснилась», — сказала Лу. «Да, я настоящая. Насколько может быть настоящим дух?» Развела черными ручками веточками Гало. Она стояла на пеньке, поэтому ее голова была почти на уровне лица Луны. «Можно тебя потрогать?» — сказала Лу и смутилась. «Наверное, Гало подумает, что это странная просьба». Принцесса хихикнула и протянула ручку. Лу взяла ее в свою. Холодная, но осязаемая. «Я растаю, когда туман рассеется», — вздохнула Гало. «Вернусь в колодец, а мши будет охранять покой моего царства». У Лу было столько вопросов, что она не знала, с чего начать. Хотелось расспросить сразу обо всем. Но о драконах все-таки хотелось знать в первую очередь. Как выжил мши, да еще и возле людей? Ведь драконов сейчас очень мало. Да, драконы вымерли, когда люди стали хранить золото в банках. Больше никаких пещер с сокровищами, в которых драконы высиживали яйца. Но мшистые драконы другие. Они, как суйки и бурундуки, заготавливают на зиму орехи, желуди, шишки и в укромных местах высиживают яйца. Вернее, одно яйцо раз в 50 лет. В засушливые годы, когда долго нет дождей, частенько от случайной драконьей искры вспыхивают пожары и гнезда сгорают. Да и люди, опять же, притесняют лес. И мшистых драконов становится все меньше. Лисичка и мши резвились на огороде среди тыкв. «Откуда тут огород?» — быстро задала следующий волнующий ее вопрос Луна. «Кажется, раньше я его тут не видела». «Это мой», — ответила Гало. «Раз в год осенью я должна накормить подданных тыквенным супом, чтобы они могли пережить зиму». «А где твои подданные?» — посмотрела по сторонам Луна. «Время придет, и ты их увидишь», — ответила Гало. «Я тоже хочу приготовить тыквенный суп», — вдруг вспомнила Лу. «Можно тебя пригласить на ужин? Как раз стемнеет, и ты сможешь прийти». «А что у тебя за тыква?» — спросила Гало, а потом вспорхнула и подлетела к своему огороду. Лу пожала плечами. «Обычная оранжевая тыква». Принцесса сморщилась. «Нет, мы такие не едим. Это солнечная тыква, огненная. А я варю супы из лунной и туманной. Вот они, мои тыквы». И Гало любовно погладила серый бочок одной из них. «Они самые вкусные». «У вас, духов, все сложно, сплошные обряды. У нас в магазинах продаются и солнечные, огненные тыквы, и лунные, туманные», — улыбнулась Лу. Но тут же помрачнела и посмотрела на принцессу. «Скажи, ты пришла ко мне вчера, потому что я не исполнила осенние ритуалы?» Гало перелетела на корявую ветку старой, поросшей мхом яблони. Уселась и закуталась в крылья, словно в шаль. «Можно сказать и так». Лу подозрительно взглянула на нее. «Но знаешь...» — продолжила Гало. «Ритуалы работают против всех духов, и добрых, и злых. Ведь ты же не можешь сразу, взглянув на человека, сказать, плохой он или хороший, и что принесет тебе». «Так же и с духами». Лу задумчиво потерла нос. Принцесса говорила мудро. «А давай ты придешь ко мне на тыквенный суп?» — вдруг предложила принцесса. «Мои подданные собирают коренья, грибы и последние травы. Будет пир». «А когда?» — спросила Луна. «В последнюю ночь октября». «И кто же меня отпустит гулять ночью?» — скептически заметила Лу. Гало хитро прищурила черные глаза. «Ты забыла, что после дня осеннего равноденствия ночи становятся длиннее? Приходи 1 ноября рано утром, и вместо тумана обнаружишь ночь». «И правда», — согласилась Лу. «Темнеет все раньше, а светает позже. Скоро по утрам лисичку буду выгуливать во дворе под фонарями». «Ну вот и улизнешь ко мне», — хитро сказала Гало. «К тому же 1 ноября выпадает на выходной, и тебе не придется идти в школу». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Луна. «Посмотрела в календарике, который ты используешь как закладку в своем дневнике трав», — созналась принцесса и смущенно спрятала лицо в ладошке. «Я просто считала, сколько дней осталось до пира». Луне это показалось подозрительным. Но потом она вспомнила, что она всего лишь обычный ребенок. А таких кормят тыквенным супом только из вежливости, пока не найдут более интересных детей. «Я постараюсь», — уклончиво ответила Луна.